уверенной, что и тот обрадуется такой возможности, как обрадовался он сам. Рекстин даже не глянул в его сторону. Вот ты не слыхал. И Ануфриев подумал, что Рекстин не понял его. «Иван Эрнестович, зачем нам терять время? Минин будет не только окалывать, а передавать уголь. Мы далеко пройдем за это время». А Рекстин был взволнован и даже напуган необычной ледовой обстановкой. Настойчивость Ануфриева его раздражала. «Здесь чисто, а через 5-10 миль там, за белой каемкой горизонта, с Мининым надежнее». И Рекстин решил напомнить, что он хозяин на пароходе, а у лоцмана только одно право — советовать. По-прежнему, не глядя на Ануфриева, произнес резче, чем нужно: «Будем стоять». Ануфриев, конечно, сразу понял, что его ставят на место. Он отошел к штурманскому столу, склонился над картой, ничего не видя перед собой. Исконный помор Ануфриев знал море как свой дом, ибо море было его вторым домом, в котором он жил и кормился. Он никогда не задумывался над выбором жизненного пути. Один был путь, определенный с малых лет, в море. Мальчишкой уходил с отцом от деревни Куи на берегу Двинской губы на зверобойный промысел. Парусная суденышка верно служила им многие годы, а подрос, окреп, нанялся матросом на пароход. Закончил курсы, стал штурманом, а затем и капитаном. В 1902 году, когда Рекстин пешком под стол ходил, Ануфриев был уже достаточно опытным и известным моряком. В тот год комитет для помощи поморам русского севера добился устройства спасательных станций на Мурманском побережье и купил для них в Норвегии два бота. Один и получил Ануфриев под свое командование. В первую же навигацию он оказал помощь, спас от гибели десятки людей. Так что Ануфриев давненько славился своим мастерством. Однако наибольшая известность пришла к нему, когда начал выступать в печати, делиться своими навыками ледовых плаваний. Первая публикация в 1910 году в известиях Архангельского общества изучения русского севера, в которой он рассказал о переходах на пароходе-ледоколе «Николай», привлекла внимание многих моряков. Затем были другие публикации. Все они отличались глубоким знанием морского дела, давали практические советы, были ценны тем, что описывалось в них не то, что происходило с кем-то, а то, что Ануфриев сам видел, испытал, пережил. Его советы обосновывались на собственном опыте и наблюдениях. В этом была их сила. И была от них большая польза. А его наставления для нужд Архангельского порта по плаванию во льдах Белого моря с 1917 года стало настольной книгой многих капитанов. Теперь же Ануфриеву на Соловье Будимировиче нужно было терпеть власть человека, получившего ее по случаю. Смирял себя. Гордость не позволяла вступать в спор. Негоже опускаться до разъяснений или, того хуже, оправданий. Сказано, на то не конец. Вторично Рекстин не учел совета Ануфриева, когда ночью повел пароход через тяжелые торосистые льды. «Капитан, следует дождаться рассвета и выбрать направление, где полегче», — повторил Ануфриев. Рекстин, обычно не улыбчив, а тут усмехнулся. В этой усмешке было недоверие.